Городское управление внутренних дел выглядело недавно отремонтированным и свеженьким, как только что выкупанный младенец. Я оставил Лилю на лавочке в обществе книжки про мумий-тролля, дав ей 5000-ную купюру на тот случай, если она захочет мороженого или воды. Впрочем, я не сомневался, что как только я исчезну в проеме двери, она тут же подойдет к книжному киоску, который я приметил неподалеку, и купит очередной женский роман Барбары Картленд. Я никак не мог выяснить, что же ей удается понять в этих книжках. Подозреваю, что очень немногое, но читала она их с упоением. В здании управления было сумрачно и тихо. Постовой мельком взглянул на мое удостоверение и молча кивнул, разрешая пройти. Дежурная часть была с виду самой обычной, но, присмотревшись, я увидел, что электроники туда напихали не на 1000 долларов, и позавидовал городу, который может себе позволить вкладывать деньги в правоохранительную систему. Дежурный, толстый, потный майор, долго делал вид, что не видит меня, а я также долго делал вид, что терпеливо жду. Мне всегда интересно, как в дежурной части относятся к посетителям, когда еще не знают, кто они и зачем пришли. Если театр начинается с вешалки, то милиция с дежурки. Она — лицо учреждения не в смысле чистоты и компьютеризации, а в смысле отношения к гражданам. Какой стиль царит в управлении, такой и в дежурке. Майор не выдержал первым. «Слушаю вас, гражданин, что у вас?» Я протянул ему свое удостоверение. «Мне нужен опер, который работает по убийству актрисы Доренко. Поможете?» Майор молча вернул мне красную книжечку и стал куда-то названивать. 12-й кабинет. Наконец, после нескольких звонков, произнес он. «По лестнице на 2-й этаж и направо». То, что я увидел в кабинете, на котором значился номер 12, меня озадачило. Там никак не мог находиться оперативник, которого я искал. Это был типичный кабинет начальника, роскошный, обставленный добротной мебелью. И человек, который восседал во главе письменного стола, тоже смотрелся начальником. Хорошо за 50, жесткие глаза, грузная фигура. Подполковник Стасов, управление уголовного розыска ГУВД Москвы, представился я, пытаясь справиться с недоумением. «Мне о вас не звонили», — сообщил мне хозяин кабинета, глядя куда-то в сторону. Я с ужасом подумал, что не знаю, кто он, как его зовут, и вообще произошло какое-то недоразумение. На кителе я увидел полковничьи погоны, которые с равным успехом могли принадлежать и начальнику управления, и любому из его заместителей. Правда, вход в кабинет был из коридора, а не из приемной, и это позволяло надеяться, что я попал все-таки не к начальнику, а к кому-то из замов. Дежурный сказал, что я должен пройти в 12-й кабинет. «Правильно, но из Москвы о вас не звонили. Что вы хотите?» Тут я сообразил, что дежурный принял меня за сыщика, который приехал из Москвы в связи с убийством Ольги. Вероятно, поэтому он и направил меня к руководству, так сказать, представиться и доложиться по команде. А руководство, естественно, ни сном, ни духом, ни про какого сыщика и знать не знает. «Товарищ полковник, я хотел бы встретиться с сотрудниками, которые занимаются убийством Ольги Доренко». «Зачем? Кто вас уполномочил?» «Вопрос мне не понравился». «Где ты, прославленное милицейское братство? Где ты, воспетая в книгах и фильмах, чувство локтя, дружеская помощь и своевременная поддержка?» Полковник вел себя так, словно ему было глубоко наплевать на сам факт убийства актрисы. И больше всего его заботит вопрос о том, чтобы в светлые ряды городских милиционеров не проник московский шпион с его грязным, разлагающим влиянием. «Меня никто не уполномочил, но я могу оказаться полезным в расследовании убийства. Я хорошо знал потерпевшую. Кто вас прислал?» «Никто меня не присылал. Я нахожусь в вашем городе на отдыхе, узнал об убийстве и пришел.

Объясняться же с этой очередью, рассказывая им, что я свой и мне по делу, мне не хотелось. Можно было бы, конечно, просто войти в кабинет, никому ничего не объясняя, но была реальная опасность нарваться на такого же поборника суверенитета, с которым я только что общался в комнате 12. Врываться в чужой кабинет посреди допроса, требовать к себе внимания, так можно вылететь из родной милиции в 5 секунд. Вылететь-то не жалко, но на мне камнем висел долг перед Игорем Литваком, и выполнить свою задачу я должен был во что бы то ни стало. «Кто следующий?» — спросил я нахальным уверенным тоном. «Я», — откликнулась молоденькая девушка в бирюзовом сарафанчике, открывавшем крупные веснушки на молочно-белой груди. «Я напишу записку, вы передайте сотрудникам». Я достал из сумки с пляжными принадлежностями ручку и записную книжку, вырвал листок и нацарапал. «Стасов, Мур, срочно!» «А кому отдать?» — спросила веснушчатая, забирая у меня записку. «Все равно, кто есть в кабинете, тому и отдайте». Минут через 10 из кабинета вышел человек, взглянув на которого я помертвел. Это был Игорь Литвак, и лицо его было перекошено до полной неузнаваемости. Похоже, я опоздал. Но, с другой стороны, я пришел как нельзя вовремя, потому что если меня прямо сейчас пригласят в заветный 30-й кабинет, то я все успею объяснить, и тогда сыщики не будут задавать всем следующим посетителям вопросы, из которых те сделают вполне определенный вывод о имевшем место романе убитой актрисы с председателем кинематографического жюри. Девушка вошла в дверь и почти сразу же вышла назад. «Идите», — процедила она сквозь зубы. «Я ее понимал. Наверное, сидела здесь с раннего утра, а сейчас уже полдень. А тут какой-то хмырь без очереди лезет». В комнате было жарко и накурено, как будто в ней дымила рота солдат. Хотя за столом я увидел только одного симпатичного паренька. Вид у него был усталый, глаза голодные, но волосы почему-то оказались идеально уложенными, как будто он только что причесался. Может, и вправду привел быстренько себя в порядок, прочитав записку. Если это так, то мне повезло. К Муру у мальчика еще сохранилось некое подобие уважения. «Добрый день», — вежливо поздоровался я. «Моя фамилия Стасов». «Я понял», — кивнул паренек. «Какие у вас проблемы?» «Сугубо мужские. Меня зовут Владислав Николаевич». «Сергей Лисицын», — представился он, пожимая руку. На его ладони я почувствовал жесткие мозоли, выдававшие в нем постоянно тренирующегося спортсмена. «Так вот, Сергей, я по поводу убийства Ольги Доренко. Только что из твоего кабинета вышел Игорь Аркадьевич Литвак. Тебе сказали, что он был любовником Ольги? Я не понял, Владислав Николаевич, какой у вас интерес? Я же тебе сказал, мужской, официальный. Вы откомандированы к нам. И этот туда же. Вот Крым отделился, а скоро и эти захотят собственную валюту ввести и границы установить. Республика — курорт. Все с ума посходили. Нет, у меня интерес неофициальный. Я был терпелив, как опытная сиделка у постели тяжело больного. Я нахожусь здесь на отдыхе, а на кинофестивале работает моя жена, которая сообщила мне сегодня утром об убийстве Доренко. И я пришел к тебе, Сережа, как мужик к мужику, чтобы объяснить, что Игорь Аркадьевич никогда не был любовником Ольги, поэтому все твои подозрения в его адрес напрасны. Но если Литвак не был ее любовником, то почему вы решили, что мы его в связи с этим подозреваем? Откуда такие сведения? От моей жены. Ведь это она первая сказала вам о Литваке, верно? Первая и единственная. Сергей молча открыл папку и стал листать бумаги. Я понял, что он ищет показания свидетельницы Стасовой. И пока он будет их искать, я успею состариться. А Лиля выйдет замуж и нарожает мне внуков. Но я не хотел его торопить. Мальчик был совсем молоденький и требовал к себе уважения. «Фамилия вашей жены Стасова?» — наконец спросил он, не отрывая глаз от лежавших в папке бумаг. «Мезенцева. Маргарита Мезенцева». «Ах, вот как! черт возьми, но чего Ритке не жилось с моей фамилией? Сменила ее на девичью сразу же после развода. Вот теперь и объясняйся с каждым встречным». Он нашел нужный документ и бегло его просмотрел, потом едва заметно улыбнулся. «Забавно получается. Первые свидетели в один голос утверждали, что ваша жена давно ревновала вас к убитой. А она, словно оправдываясь, подбрасывает вам Литвака. Литвак же, в свою очередь, категорически все отрицает. И как вы это объясните, Владислав Николаевич?» «Я рассказал ему про наш с Ольгой обман и про девственно чистую репутацию Игоря». Сергей слушал с интересом, весело хмыкал и кивал головой, но в конце моего покаянного повествования вдруг посерьезнел. «Почему я должен вам верить? Может быть, вы друг Литвака и говорите сейчас неправду, чтобы выгородить его? Может быть?» — сердито откликнулся я. «Попробуйте опросить всех участников фестиваля. Если хоть одна живая душа заикнется о романе Ольги и Игоря, можете плюнуть мне в лицо. Потому что этого романа не было. Это плод нашей фантазии. Вам назовут с десяток любовников и поклонников Ольги, но среди этих имен не будет имени Литвака. Это я вам гарантирую». От злости я даже не заметил, как стал обращаться к нему на «вы». Внезапно Сергей улыбнулся открыто и весело, хотя глаза его по-прежнему были голодными и какими-то грустными. «Хорошо, что вы пришли, Владислав Николаевич. А то я уже совсем замучился. Работаю первый год, опыта мало. А тут такое, звезда, претендентка на первую премию». Он умолк и поглядел куда-то за окно. Я проследил за его взглядом и не увидел ничего интересного, кроме розового фасада большого здания, напоминавшего обком партии. «Владислав Николаевич, мне сложно говорить. Одним словом, наше начальство залетных помощников не жалует. Я бы хотел спросить вашего совета, тем более, что вы хорошо знали Доренко и ее окружение, но мне за это голову снимут. Советчик у нас один. Это который в 12-й комнате сидит, догадался я. Он самый», — усмехнулся Сергей. «И какой же выход? Сделать вид, что я сюда не приходил, и ты меня не знаешь?» «Нет. Я включаю вас в список свидетелей, и на этом основании могу общаться с вами сколько угодно. Только для этого вам придется хотя бы иногда приходить сюда. Вы располагаете ценной информацией?» «Нет, Сережа. Этот фокус у тебя не пройдет. Твое начальство меня видело и весьма нелюбезно выставило меня. Если ты попробуешь выдать меня за свидетеля, завтра же я окажусь в 12-м кабинете, и допрашивать меня будет его хозяин, а не ты. И вообще, с чего ты взял, что я собираюсь тебе помогать, а? Я, между прочим, в отпуске». Лицо его вмиг осунулось и окаменело. «Конечно, я был груб. Но после странного разговора с его начальником у меня не было оснований для благодушия. Если вы сюда пришли, чтобы рассказать о Литваке, значит, вы хотели помочь нам, чтобы мы не тратили напрасно силы и время на эту версию. Я хотел помочь не вам, а Игорю. У него очень ревнивая жена, которую он ни разу в жизни не изменял. Если будет скандал, ему вовек не отмыться, ты это понимаешь? Можно всю жизнь ему искалечить, и его жене, кстати, тоже, не говоря уже о детях. Значит, я не могу на вас рассчитывать». Он смотрел на меня, как смотрят больные щенки, выброшенные на улицу безжалостными хозяевами. И я вдруг подумал о том, что он всю ночь не спал, что таких преступлений, как убийство кинозвезды Ольги Доренко, в его небогатой практике еще не было, что он безумно боится провалить работу и наплевать ему в этом случае на самолюбие. Ему действительно нужна помощь. Проведя полночи в компании полупьяных киношников, он, наверное, пришел в ужас от этого количества сплетен, домыслов, грязи, откровенной злобы, которая вылилась на него. Кино — это свой мир, и чтобы разобраться в связывающих людей взаимоотношениях, нужно покрутиться в этом мире не один год. И я дрогнул. «Сколько человек работает по этому делу?» «Все, кто свободен и есть в наличии. Но у нас завал, на все времени не хватает, поэтому работать будут все понемногу. Основные есть?»